Глава 17. 7-8 июля 1859 года. «Роман, я не знаю, с какой целью позвала тебя Валерия Павловна», — начала тетя. «Может, ей действительно просто хочется свой портрет получить. Но возможно, что и Маргарита права в своих опасениях. Тут заранее не угадаешь. Но я бы тебе посоветовала все же к ней сходить», — удивила она меня своим выводом. «Почему?» — спросил я. «А то не понимаю эти выверты женской логики». «Потому что она и правда может хотеть просто портрет тебе заказать и ничего больше, и тогда ни в какие наши интриги она тебя впутывать не будет. Но если ты откажешься до встречи с ней, то тогда без всяких сомнений попадешь в ее черный список. Поверь, тебе это не нужно. А если она все же решила вам насолить через меня? Вот тогда и будем разбираться», — отрезала тетя. «Но вот так сразу наживать себе врага лишь из-за одних сомнений — не лучшая идея». Почесав затылок от этого непонятного соперничества, я мысленно плюнул на бабские разборки и решил съездить в ресторан к Павелецкой. Но не домой же к ней мне идти, тем более меня туда и не приглашали. Четко обозначив место встречи через Маргариту — ресторан. Откладывать визит я не видел смысла, да и поесть хотелось. Вот и отправился почти сразу навстречу, как только с тетей еще несколько минут поговорил, да передал ей картину, которую нарисовал, пока ждал, пошив шлепанец. На ней я изобразил улицу Дубовки с домами, проезжающей пролеткой, сосредоточенно работающим сапожником да пробегающим мальчишкой посыльным. Получилась интересная зарисовка среза жизни провинциального города. Тетя оценила. «Почти фотография», — улыбнулась она, — «и тоже черно-белая». «Так карандашом на скорую руку», — пожал я плечами, — «детали особо и не прорисуешь. Что успел запомнить, то и набросал». «Какой же ты у нас талантливый», — расплылась она в улыбке. «Ну не говорить же ей, что подобное задание дается в будущем на последнем курсе художки». До ресторана я снова добрался с помощью извозчика. Это было одноэтажное деревянное здание, на входе в которое стоял швейцар. Дюжий дядька с бородой, но во фраке и с цилиндром на голове. Держался он так, словно стоял на карауле у императорских покоев, не иначе. Меня окинул цепким взглядом, прежде чем распахнуть входную дверь. Уверен, если бы я не прошел в его глазах некий отбор, то он мог бы меня не только не пустить, но и за шкирку взять и пинком под зад спустить с крыльца. Дури у него бы хватило. «Валерия Павловна здесь?» — спросил я у него, прежде чем войти. «Она искала встречи со мной», — добавил я, когда не дождался немедленного ответа. «Спросите официанта», — гулким басом ответил швейцар и замолчал. «Какой он неприветливый и даже странно, разве он не должен быть лицом ресторана? Или у меня настолько непрезентабельный вид с дороги? Скорее всего, последнее». Внутри оказалось довольно уютно. На окнах шторы, на столах скатерти, стулья разные, как и ножки столов. Пол натерт до блеска, а в дальнем от входа углу есть небольшой помост для музыкантов. Сейчас еще пустой, время для посетителей раннее. Обед только недавно закончился, а ужин еще не скоро. Здесь сейчас собрались опоздавшие на обед некоторые местные чиновники да офицеры. Понял это по мундирам, которые те носили. «Какой столик желаете?» — подбежал ко мне молодой человек во фраке и белом переднике. «Лет 20-25, не больше. Похоже, тот самый официант, но вижу, что в зале еще один его коллега бегает. Есть свободные около окна? Или вы желаете ближе к помосту?» «Музыканты придут через час». «Валерия Павловна здесь?» Прервал я его поток вопросов. «Скажите ей, что пришел Роман Сергеевич Винокуров. Она искала встречи со мной». «Прошу тогда, присядьте», — указал мне рукой парень на высокие стулья около стойки приема заказов, которая одновременно выполняла функцию барной. Долго ждать не пришлось. Уже через минуту тот же официант подошел ко мне и попросил следовать за ним. Оказалось, здесь находились и отдельные кабинки для приватных встреч. О них он даже не заикнулся, когда предлагал мне выбрать место. «Точно мой внешний вид сказывается. За время скачки я успел неслабо пропылиться и в порядок себя так и не привел. Надо будет учесть в следующий раз этот момент». В самой кабинке вокруг стола были не стулья, а мягкие кресла. А в углу еще и катка с березкой стояла. Вид был на улицу, но с возможностью задернуть плотные шторы, коли захочется полной приватности. Валентина Павловна подошла через 10 минут, когда официант успел принести мой заказ, тарелку ухи, черного хлеба да салат из овощей и чайничек чая. Меню здесь тоже имелось, но список блюд был не особо широк. Если сравнивать с будущим, то ресторан скорее напоминал небогатое кафе. Вот только для нынешнего времени он был очень респектабельным и статусным местом. Да и посуда тут была под стать, серебро да фарфор. Хотя вроде когда по залу проходил, то у других посетителей видел медные ложки с вилками. Не иначе лишь для VIP-гостей такую посуду ставят. И вот мне сейчас не совсем понятно, это меня заранее хотят так расположить к себе. Либо же госпожа Павелецкая не желает, чтобы нас видели вместе, а отдавать отдельный приказ на смену привычного обслуживания для посетителей кабинок не стала. «Рада, что вы так быстро откликнулись, Роман Сергеевич», — улыбнулась женщина, присаживаясь напротив. «Русоволосая, хотя уже пробивается седина. Точно больше 40 лет ей. Плечи округлые, в талии довольно широкая, я бы ее даже колобком назвал. Ага». Пристал же этот персонаж, блин. Но она и правда не была худышкой, а с ее невысоким ростом и маленькой грудью даже вроде не особо большой вес визуально добавлял ей килограммов. «Как только узнал от Маргариты Игоревны о вашем желании встретиться, сразу и пришел», — улыбнулся я в ответ. «Не могу же я отказать столь прекрасной даме». «А вы льстец», — заулыбалась Павелецкая. «Ну да, конечно. Еще в прошлой жизни выучил, что если желаешь расположить к себе девушку, неважно какого возраста, говори ей комплименты о ее внешности, даже если она откровенный крокодил. Валерия Павловна крокодилом не была, но и красавицей ее не назвать. Однако мне очень не хотелось попадать в интриги между ней и моей тетей, надеясь ограничиться просто заказом на портрет, поэтому и льстил. Мне не трудно, а женщине приятно». «У вас красивое заведение», — перевел я тему. «Здесь очень уютно». «Благодарю», — кивнула Валерия Павловна, но было видно, что этот комплимент уже стал для нее дежурным. Не я первый так высказываюсь, видимо. Потому она перешла к делу. «Маргарита наверняка вам сказала и причину, почему я хотела с вами встретиться». «Да, это так», — согласно кивнул я, а сам покосился на еду. «Есть хотелось уже довольно сильно, но не буду же я этого делать, когда у собеседницы нет ни одной тарелки». Это заметила и сама женщина. Тут же позвав официанта в маленький колокольчик, после чего заказала себе кофе и пирожное. «Признаться, меня очень впечатлило ваше творчество», — продолжила Валерия Павловна. «То, как вы изобразили Маргариту, это невероятно. Кажется, будто картина живая. Как вам удалось?» «Просто как-то взял в руки кисть и в итоге понял, что у меня получается перенести образ из головы на холст», — собрал я. «Не говорить же правду». «Да, Бог наделил вас чудесным талантом. Скажите, а вы могли бы написать мой портрет?» «Вы умная женщина», — улыбнулся я. «Ответ вам уже известен. Вопрос лишь в цене». Павелецкой понравился мой ответ, а вот когда я назвал цену, она заметно посмурнела. «Так много?» — неприятно удивилась она. «Почему?» «Столько я беру сейчас со всех, кто обращается ко мне с подобной просьбой. Только сегодня утром я писал портрет господину Сокольцеву и взял с него ровно столько, сколько назвал вам. И до этого был проездом в Царицыне, где тоже брал такую цену». «Но Маргарита говорила, что для нее все обошлось лишь каким-то необычным платьем для вашей служанки», — нахмурилась Валерия Павловна. «Вот что значит супруга купца». «Уж это мне о женщине успела тетя рассказать, прежде чем отпустила на встречу с Павелецкой. Пытается торговаться». В любой ситуации. Когда я писал портрет госпожи Угорской, то сам не был уверен в своих силах, да и ее цена не в платье была, а как раз в ее связях. «Как еще я мог донести до общества о своем таланте?» — выгнул я бровь. И в глазах женщины возникло понимание и даже некое уважение. Маргарита Игоревна, к тому же, в некотором роде рисковала. А вдруг бы у меня ничего не вышло? Я ведь до того лишь пару портретов написал. Один раз случайность, два совпадения и лишь три статистика. «Я вас услышала». Уже более спокойно наклонила голову женщина. «Значит, никак цену не снизить. У меня тоже есть связи, гораздо более обширные, чем у Маргариты». Я задумался, потянувшись за чашкой чая. Пусть пока не ем, но хотя бы глотнуть чего-то, а то в горле пересохло. Нарушением приличий не будет. «У вас очень красивый ресторан», — начал я через минуту. «И если добавить сюда картин, станет еще лучше. Я могу нарисовать их для вас, скажем, за 10 серебряных рублей каждая. Как вам такая сделка?» «И что вы изобразите на них?» «Что сами предложите?» — пожал я плечами и тут же уточнил, кроме вашего портрета. Павелецкая аж расхохоталась. «А вы не промах. Хорошо. Я согласна на ваше предложение. Пока вынуждена вас оставить, но не скучайте, скоро я вернусь». Павелецкая плавно поднялась с кресла и вышла. Наконец-то. Я тут же накинулся на еду, которая успела подстыть. Но, несмотря на это, все было довольно вкусно. Лишь челка слегка меня раздражала, падая на глаза. Надо бы к парикмахеру сходить, а то оброс уже. Вот, кстати, еще одна причина, почему меня могут принимать за творческого гения. Тоже не особо следят за своим внешним видом. А я просто так замотался, что и не до прически было. Да и нет у нас дома парикмахера, насколько мне известно. Надо бы его посетить перед тем, как домой возвращаться. Чувствую, из-за внезапно расширившегося заказа я здесь задержусь». Так и оказалось. Валерия Павловна вернулась спустя четверть часа. Я к тому моменту успел все доесть и сыто откинулся на спинку кресла. Одобрительно осмотрев пустой стол, на котором осталась лишь ее невыпитая чашка кофе с пирожным, она предложила подъехать к ней домой сегодня через пару часов, так как мне все равно нужно было взять мольберт и прочие принадлежности, отказываться я не стал. Когда вернулся в усадьбу Зубовых, то кроме тети домой вернулся и Владимир Михайлович. «Ну, как прошла встреча?» — с беспокойством спросила Софья Александровна. «Договорились о портрете и трех картинах в ее ресторан. Картины со скидкой», — вздохнул я. «Купчиха!» — презрительно протянула тетя, но в глазах у нее мелькнула радость. Видимо, все же переживала, что Павелецкая постарается втянуть меня в их разборки, и выдохнула с облегчением, когда та не стала этого делать. Во всяком случае, прямо сейчас. У тети я узнал и о парикмахере. Такой в Дубовке был, правда, назывались они сейчас иначе. Цирюльники. Но попасть к нему немедленно не вышло, нужно было записаться заранее, так как очередь из благородных господ к нему стояла аж на неделю вперед. Столько я ждать не желал. «Ну, не к обычному же тебе идти, который мужиков стрижет», — всплеснула руками тетя. «Мне модные прически не надо, лишь бы волосы укоротить», — заметил я в ответ. «Я Авдеичу скажу, он с утра подойдет, обкарнает парня». Вмешался в наш спор Владимир Михайлович и уже специально для меня пояснил. «Это наш лекарь портовой. Он раньше на военном фрегате ходил и умеет с ножницами обращаться». Меня это вполне устраивало, потому тете пришлось смириться, что ее племянник не получит модной стрижки. К дому Павелецких я прибыл точно в срок. И снова на извозчике, так как не знал, где находится особняк Валерии Павловны. Мне предстал кирпичный двухэтажный дом с кованым забором перед ним. На калитке висел массивный колокол размером с два моих кулака из бронзы. Лишь позвонив в него, из дома вышел слуга и проводил меня до зала, где уже ждала госпожа Павелецкая вместе с мужем. Аристарх Венедиктович был мужчиной в годах, полностью седой, с шикарными бакенбардами и вислыми усами. Своими размерами он изрядно превосходил супругу, а меня встретил хоть и благожелательно, но без всякого интереса. Неудивительно, что вскоре Валерия Павловна увела меня в гостевую комнату, где мне и предстояло работать. К моему визиту женщина приоделась. Платье на ней было с широкой юбкой и куполом, открытые плечи и довольно глубокое декольте, чтобы было видно шикарное колье на груди. Волосы она завела в локоны, которые сейчас спадали по ее плечам. А на макушке женщина вставила серебряную диадему, да и само платье было украшено золотыми и серебряными нитями. «Чуть в талии, если можно, убавьте меня, Роман». Чуток стеснительно сказала она перед тем, как я начал работу. «Хорошо. А вы пока подумайте, если еще не успели. Какие картины мне нарисовать в ваш ресторан?» Сама работа заняла чуть больше двух часов. Хоть в отличие от Сокольцева эскиз карандашом я выполнил быстрее, но краска в этот раз сохла дольше. Зато результат Валерии Павловне очень понравился. «Великолепно!» — удивленно выдохнула она, когда взглянула на свой портрет. У нее даже дыхание участилось, отчего грудь, зажатая корсетом, начала вздыматься чаще. «Что с картинами?» — напомнил я женщине. «А?» — оторвалась она от любования самой собой. «Ах, картины! Нарисуйте на свой вкус, Роман! Я вам в этом доверяю!» — отмахнулась она, снова вернувшись к портрету. Пожав плечами, я собрал свой инструмент и, получив оплату за портрет, удалился. Перед этим пообещал принести картины в свой следующий визит, но предупредил, что пока не знаю точно, когда он состоится. Однако можно ведь и вестовым их отправить. Ночевал я у Зубовых. Утро, как обычно, встретил на заднем дворе обливаниями и тренировкой. Только в этот раз мне на спину лила воду служанка Зубовых. Да пресс я не делал, как и подтягивания. Первое из-за того, что постеснялся просить слуг у тети. А второе из-за отсутствия турника. Даже не ожидал, насколько Пелагея мне нужна для моих тренировок. Да и у Сокольцевых ее не хватало. Но тогда подумал, что это лишь один день можно потерпеть, а вон оно как вышло. После утренних процедур и завтрака я сначала ждал некоего Авдеича, которого обещал прислать Владимир Михайлович. военный лекарь, совмещавший должность отрядного цирюльника, прибыл через час после ухода Зубова. Худой и с военной выправкой на лекаря он походил мало, а вот на офицера, который привык муштровать солдат, гораздо больше. Но стричь умел, этого у него не отнять. Выслушав мое пожелание немного укоротить волосы, да сзади сделать их поменьше длиной, чем сверху, он лишь кивнул и принялся за дело. В итоге я получил нечто среднее между горшком и пикси. Не сказать, что прямо очень красиво, но все получилось аккуратно, и главное, теперь волосы в лицо не лезли. Попрощавшись с Ростиславом Авдеичем, как полностью звали мужчину, я тут же отправился домой. Хотелось узнать, как там Пелагея без меня это время провела. Привык я к ее присутствию. Когда подъезжал к нашим владениям, мне навстречу снова попался тот тарантас, что я в выходные видел. И опять я не разглядел, кто в нем сидит. Ну и ладно. Видимо, все же это к кому-то в гости ездили. А вот проезжая мимо нашей лесопилки, я заметил, что людей около нее прибавилось. Отец не просто тогда выслушал мою идею о расширении производства смолы, но в мое отсутствие успел и приказы соответствующие отдать. И сейчас копались новые ямы под смолокурение. И это радовало глаз. Когда добрался до дома, то первыми увидел близнецов. Эти бесенята устроили догонялки друг с другом вокруг поместья и, естественно, заметили мое приближение. Игра тут же была временно забыта, а мне наперерез кинулись братья. «Рома, а ты нам что-нибудь привез?» — спросил то ли Иван, то ли Игорь. Я их еще плохо различал. «Привез», — усмехнулся я. «Но дайте хоть мне переодеться с дороги». Братья потупились, но хватило их ненадолго. Тут же убежали в дом докладывать о моем возвращении. Поэтому, когда я вернулся из конюшни, поставив коня в стойло, меня ждало уже все семейство. «Смотрю, цирюльника посетил», — первой оценила мама мой внешний вид. «Непривычно, но вполне, вполне». «Ты вроде говорил, что быстро управишься». В отличие от нее, отец был куда более рациональным. «Что-то случилось?» Еще одну картину пришлось написать, дополнительные деньги заработал. Ну и надо заказ закончить, 3 картины для ресторана сделать. Папа удивленно вскинул брови и, естественно, захотел узнать подробности, но не на пороге же их обсуждать. Прошли в дом, и уже в зале, когда Евдокия принесла всем чай, я принялся за рассказ. «Зря ты этот заказ для Павелецкой взял», — нахмурилась мама. «София может расстроиться». «Тетушка сама мне сказала, что лучше Валерии Павловне сразу не отказывать», — возразил я. Что вызвало у мамы удивление, но в то же время облегчение. А там я и сам стал расспрашивать, что у них было за эти 2 дня. «Да ничего такого», — пожал плечами отец. «Ямы под выделку смолы копают». «Сено возле нашего поместья уже все Иван докосил, теперь на соседние деревни перешел. Сейчас я подрядил Емелю с помощью конных граблей то сено собирать. Дюже быстро получается». «Что за Емеля?» — удивился я. «Да душа из Колоскова», — отмахнулся отец. «Колоскова — это наша деревня. Если по дороге от нас в сторону князя Белова отправляться, то она первая попадется. В ней как раз и заправляет староста Акинфей». И понятно, почему отец нового человека на те конные грабли поставил. Иван-то пока косит, разорваться не может, а сено под палящим солнцем быстро в солому грозит превратиться. Вот и нужно его после недолгой просушки собирать, да на сеновал и утрамбовывать. Кстати, вот деньги, что я с портретов выручил. Отцепил я кошель от пояса. «Ох, Роман, да ты же, наверное, устал с дороги», — вдруг подкинулась мама. Только сейчас обратила внимание, что я все еще в пыли, но до того, очевидно, любопытство пересилило любую наблюдательность. Отец принял у меня кошель, после чего я все же смог уйти отдыхать. Да позвал к себе Пелагею сделать мне массаж. Ну и просто узнать, как у нее дела. А то, как прибыл, так и не попадалась она мне на глаза. Девушка прибежала спустя 5 минут. Сарафан у нее был слегка испачкан в земле, хоть и отряхнула, но все же немного грязи осталось. «Это чем тебя таким озадачили, что ты такая чумазая?» — хмыкнул я весело. Та смутилась и прошептала, что готовит поместье к празднику. Мама ей приказала цветы высадить в горшки, да потом их по дому расставить надо. Вот она и ходила по участку, да по окрестным полям до этого цветы собирала. «Переоденься». «И иди сюда», — махнул я рукой. «Как прикажете, только...» Она вдруг замялась. «Что-то не так?» «У меня из чистого лишь то платье лежит, что по вашему приказу мне сшили», — покраснела она. «У тебя сколько сарафанов, что каждый раз лишь одно чистым остается», — удивился я. «2. Второй сейчас с остальным бельем грязным лежит. Я думала перед сном его постирать». Почесав затылок, я выдохнул. «Ну, одевай то платье. Не грязный же тебе на кровати сидеть». Сам я уже скинул одежду, в которой приехал, оставшись лишь в плавках. Пелагея вернулась быстро, но было видно, что с платьем этим у нее связаны не самые приятные воспоминания. Я не стал ей напоминать о них, просто улегшись на кровать. Девушка уселась сверху, предварительно успев и на кухню за маслом забежать. Так что сейчас просто обмазывала свои руки и начала медленно разминать мне спину. И какой это был кайф после нескольких дней в седле. Только одно не давало мне полностью расслабиться – ощущение и, главное, понимание, что на мне голой попой сидит красивая девица. Пока я был в отъезде, так отсутствие рядом красивой и доступной девушки притупило мои гормоны. Они взяли паузу и не давили на мозги, чтобы сейчас с новой силой наверстать упущенное. Силой воли, переключившись на ощущение рук девушки на моей спине, я все же смог немного расслабиться. Дополнительно представил, что на ней все же есть трусы хотя бы. И тут же вспомнил, что ей так-то Маргарита шила короткие панталоны а-ля боксеры. И почему Пелагея их не надела? Тут же спросил ее об этом. «Не привыкла я, барин, в панталонах ходить», — тихо ответила девка. «Всю жизнь без них обхожусь, но если нужно...» Она не закончила, ожидая моего ответа. «В следующий раз лучше надень», — сказал я. «Как прикажете». Показалось ли в ее голосе было разочарование? Как бы то ни было, но массаж она продолжила делать. И с каждым разом у нее получается все лучше и лучше. Сейчас уже кроме спины и руки стала разминать, а потом и на ноги перешла. В какой-то момент я окончательно сумел отогнать непрошенную похоть и полностью расслабился, провалившись в сон.